Небольшой кем немного отплыв в море пошел на север. Через некоторое время он скрылся из виду, потому что здесь береговая линия вдавалась в море. Пока кем не вернулся, Минат в буквальном смысле не находил себе места, приняв на борт дополнительных воинов, его кем, как и все остальные, стал похожим на муравейник. Невысокий щуплый капитан разведывательного кема шустро поднялся на борт. «Ты прав, брат правителя священного Андона, наш враг готов к нашему нападению со стороны воды. Что ты увидел?» Минаду приходилось прилагать усилия, чтобы говорить спокойным равнодушным голосом. Не пристало брату правителя Андона племени Амонахис быть нетерпеливым, как юнец. На берегу в двух местах я заметил воинов. Их немного, но они поставили щиты из досок, чтобы, укрываясь за ними, стрелять по нашим воинам. Как выглядит их город? Минат хотел иметь больше информации. Маленький, много хижин, похожих на те, что ставят полудикие. Но есть большой дом со всех сторон, окруженный стеной. Сколько воинов ты увидел, сколько из них лучников? Видел ты их, кимы? Сколько их? Минаду не удалось сдержать нетерпение, засыпав капитана вопросами. На этом киме воинов больше, чем на всем берегу, ответ капитана понравился всем, стоявшие рядом одобрительно загудели. Послышались крики, призывающие Минада немедленно атаковать и убить всех в маленьком городке. Он поднял руку, призывая к тишине. «Мы нападем и убьем их всех, но не сейчас, потому что они ожидают нас. Мы это сделаем глубокой ночью, когда враг будет крепко спать. Сейчас все хорошо отдохните и поешьте, капитаны кемов должны прийти ко мне, чтобы мы все обсудили». Голоса требовавших немедленной атаки стихли, посланные гонцы привели капитанов кораблей, с которыми Минат принял решение атаковать неприятеля, когда сон особенно крепок, незадолго до появления первых лучей солнца. Звездочка, звездочка, звездочка. Еще раз выслушав отчеты своих людей о полной готовности встретить врага, решил немного отдохнуть. Вместе с Биром и Санчи отправился во дворец, где Лоа уже приготовила поесть и дважды присылала парнишку за нами. Ночь окончательно опустилась над пляжем, и звуки дня постепенно затихали. Бер, недовольный тем, что несколько часов безрезультатно просидел в засаде, сопел справа. Идущий слева Санчи был задумчив, дважды останавливался, запрокидывая голову и пялись в небо. «Санчи, все в порядке?» «Га, хац, чувствую опасность, но не понимаю откуда, чувствам неандертальца стоило доверять, а опасность в паре километров от нас, на кораблях, ждущих своего часа для атаки». «Ха, все нормально, это из-за врагов», постарался успокоить парня, хотя его взволнованность меня обеспокоила. Поев уже остывшего мяса с лепешками и запив все малиновым чаем, вырубился, как только добрался до спальни. Не успел провалиться в сон, как сильная рука буквально поставила меня на ноги. «Санчи, ты сдурел?» Спросонья чуть не заехал ему по лицу. «Га, га, опасность, близко, скоро», отчаянно прошептал неандерталец, и в следующую секунду мой мозг взорвался страшной болью. Ровно на секунду, но этой секунды хватило, чтобы увидеть, как снимаются с якоря и начинают движение вражеские суда. Вскочил проснувшийся Бер, разбуженный нашим шептанием. «Бер, стрелой беги к Гау и Бару, пусть тихо поднимают воинов и готовятся. Зикур решил атаковать нас ночью со стороны моря. Я и Санчи побежим к Лару, все остальное по договоренности. Не задавая вопросов, черной молнией Бер исчез в дверном проеме. Санчи, побежали, схватив винтовку, выскочил наружу, закидывая ее за спину. Беру бежать около 700 метров. От дворца до первого опорного пункта, где руководили Лар и Рак, метров 200. Лар и Рак не ушли ночевать в свои хижины, а лежали здесь, завернувшись в шкуры, как и остальные воины. Не помню, давал ли приказ оставлять всех на месте, но сейчас был готов целовать каждого из них. Дозорные оставались на чеку, котелок горел, отбрасывая неяркие отсветы на песок. Первого метнувшегося к нам воина развернул и прошипел ему на ухо. «Без шума буди всех, враг скоро нападет». Прошло меньше 3 минут, когда абсолютно все воины были на ногах и приготовились сражаться. «Не шуметь, ни единого звука», мой приказ передали по цепочке. Стояла безлунная ночь, но звезды светили ярко. Примерно через час начнется восход солнца, в душе почувствовал уважение к противнику, выбравшему такое время для атаки. Прошло 10 минут, со стороны моря слышался только слабый плеск волн, выкатывающихся на берег. Неужели Санчи ошибся, и мы зря разбудили людей, не успел я даже подумать, как одновременно меня с 2 сторон тронули Рак и Санчи. «Плывут», слышу шум весел, тихо, но отчетливо прошептал Рак мне в ухо. Как ни напрягал слух, ничего не услышал. Подождав минуту, хотел спросить, есть ли шум, когда услышал еле заметный плеск воды. «Приготовиться», на мою команду, Лар дал знак рукой 2 воинам у котелка, которые, вытащив копья, погрузили наконечники в горящую каменно-угольную смолу. Прячась за щитом, лучники зажгли свои стрелы, готовясь выстрелить. «Готовы?» — спросил я у воинов, стоя на коленях с луком в руках. Убедившись, что обе баллисты готовы стрелять, а лучники только ждут команды, взял 1 горящую стрелу и запустил ее в море под углом 30 градусов. Стрела взмыла, и даже ее слабого света оказалось достаточно, чтобы мы увидели очертания нескольких кораблей в море. Лучники, огонь. Около 20 стрел взмыли в воздух, давая достаточно света для прицельной стрельбы баллистам. Баллисты, огонь. Уже не скрываясь, в полный голос прокричал команду. Стрелы уже падали, большинство не достигло цели, но 3 стрелы попали в 2 корабля, причем 1 корабль сразу загорелся, давая освещение. Не ожидавшие от нас такого удара враги замешкались на какое-то время, даже не бросаясь тушить огонь. На 1 корабле разгорелся парус, собранный у основания мачты. С щелчком сорвались и унеслись копья баллист, лучники произвели 2-й залп. Еще на 2 кораблях вспыхнули огоньки, на 1 огонь погасили сразу, но 2 корабля уже пылали как факелы, освещая пространство вокруг себя на 10 метров. «Стреляйте, стреляйте!» Я даже поперхнулся от крика. Огненным роем взмывали вверх стрелы, попадая в корабли, которые, кроме 2 загоревшихся, уже практически достигли берега. Ответные стрелы теперь попадали и в нас, раздалось несколько вскриков моих людей. 2 огромных факела в море нам не угрожали, охваченные огнем корабли прекрасно освещали все пространство. В море слышались плески, спасаясь от огня, люди бросались в воду. Еще 1 корабль удалось поджечь так сильно, что он остановился в 20 метрах от берега. 2 других, несмотря на обстрел лучниками и баллистами, пристали к берегу, и с них посыпались люди, хорошо различимые в сером рассветном воздухе. «Лучники, стреляйте во врага», получив команду, стрелки переориентировались на десант неприятеля. Теперь дело пошло быстрее, не приходилось окунать стрелы в горящую смолу. «Копейщики, строиться!» — зычный голос Лара привел воинов в движение, стена из щитов образовала карри, внутри которого лучники продолжали посылать во врага смертельные стрелы. От высадившихся на берег с двух кораблей врагов до нас всего метров 30. Их лучники с этого расстояния били неплохо и, если бы не кирасы и щиты, мы не досчитались бы многих. Момент атаки я прозевал, увидел неприятеля уже в 10 метрах, и от бедра уже не успевая прицелиться, произвел 5 выстрелов из винтовки, убив 3. Копья, раздался голос Лара, и набегавшая толпа врагов, превосходившая нас вдвое, буквально нанизала свой первый ряд на наконечники копий. На какой-то момент время словно остановилось, как в замедленном фильме вижу совсем рядом перекошенные лица неприятельских воинов, рвущихся мне навстречу. Понимая, что перезарядиться не успею, бросаю винтовку на песок и выхватываю катану. С гулом, словно мимо пронеся снаряд, из-за моей спины и чуть сбоку на бегущих ко мне воинов обрушивается дубина Санчи. Двое первых воинов просто отлетели назад, согнувшись, словно тряпичные куклы. Выскочив вперед, прикрывая меня своим телом. Санчи завертел дубину с такой скоростью, что жужжание даже на секунду перекрыло крики сражающихся и стоны умирающих. Еще несколько воинов, получив удар страшной дубиной, упали на землю, а целый десяток попятился назад, устрашенный яростью неандертальца. Получив необходимую передышку, вставил коробчатый магазин в винтовку и огляделся, копейщики отлично держали строй, а лучники буквально поливали врагов стрелами. С десяток вражеских лучников стреляли по моим, находясь у самой воды. Остальная масса неприятельских воинов упорно лезла вперед, пытаясь достать мое бронированное карри. Вскинув винтовку, тремя выстрелами снял 3 вражеских лучников. В пылу боя на звук выстрелов никто не обращал внимания, но оставшиеся лучники побежали по берегу в сторону пристани. Мы видели 5 кораблей, остальные 5 либо не участвовали, либо проплыли дальше, чтобы высадиться на пристани. Санчи вошел в раж, потом таких воинов викинги станут называть берсерками. Хриплый крик, «Аргх!», вырывался из его груди с каждым удачным ударом дубины. Если первое время, мои воины шаг за шагом отступали под превосходящими силами противника, то теперь стальной квадрат оттеснял неприятеля к воде. Оставшихся уже не намного больше, чем копейщиков, и Лар отдал приказ. Охват. По команде передние ряды остались неподвижно, боковые и задние ряды начали забегать слева и справа, замыкая неприятеля в кольцо. Санчи добил последнего из десятка, что бросились на меня, и остановился, грудь ходила ходуном, а изо рта вырывался свист. Копейщики закончили окружение, египтяне внутри кольца напрасно кидались на щиты, пытаясь разбить эту живую стену. 3 корабля горели ярким факелом, выбравшихся с них людей не заметил, надо будет попозже проверить все побережья. Лар здесь справится без меня, надо посмотреть, как развивается ситуация на пристани. Там был Бер со своим спецназом и Гаусбаром. Если мы здесь справились, то, думаю, и там дела не хуже.